Глава 20. Навстречу нам никто не попался. Все нормальные студенты, преподаватели и даже слуги наверняка уже крепко спали в столь поздний час. И хоть я опасалась, что Дэйвану хватит дури и ночью меня караулить, но пока его в обозримом пространстве не наблюдалось. На контрасте с мрачной мной у Миломиры было отличное настроение. У нее даже глаза светились. «Это все так интересно!» — шепотом восторгалась она, чуть ли не по-шпионски крадясь по лестнице наверх. «Прямо настоящее приключение, как у героев в древних легендах!» Сомневаюсь, что герои в древних легендах лазили по ночам по университетам в поисках преподавателей. Безрадостно парировала я, следуя за ней. «Впрочем, я эти ваши легенды все равно не знаю. Да и сам мир не особо знаю, к сожалению». Я пока успела увидеть лишь небольшой его клочок. «Так наверстаешь еще!» Мила была преисполнена оптимизма. «Сомневаюсь, что мне позволят». Я покачала головой. Тут же вспомнилось то видение, в котором меня в наручниках стража вела куда-то. И пусть это был лишь один из вариантов развития будущего, но и остальные тоже мало привлекали. Если бы только Андар снова стал самим собой. Я резко замерла. «Мила, слушай, помнишь, ты говорила, что он Радей разговаривал с каким-то мужчиной обо мне? А вдруг это Лафин и был?» Она на миг задумалась. Нет, в ее голосе не прозвучало и тени сомнения. «Это точно был не он. Незнакомец тот ниже ростом и голос вроде бы другой, причем вряд ли маскировался так. Ты опасаешься, что идешь прямо в западню?» «Не думаю. Западня ждет меня, когда приедет принц Урам. Посмотрит на меня на этом треклятом балу и тогда уже решит, что со мной делать. А вдруг жениться надумает?» Похоже, Миломире это казалось очень даже романтичным. «Представляешь, станешь женой принца. Это же, наверное, так здорово». «Да, честно говоря, пока не очень». Я мрачно усмехнулась себе под нос и сменила тему. «Нам еще долго идти?» «Почти уже пришли», — обрадовала Мила. «Сейчас поднимемся по лестнице, потом налево и окажемся на месте». Так мы добрались до коридора с множеством дверей. Внешне все было, как и у нас на этаже. И к моему глубочайшему разочарованию отсутствовали какие-либо опознавательные знаки на дверях. А я-то наивно рассчитывала на таблички с именами. «И что теперь делать? В каждую спальню заглядывать?» Мы с Миломирой переглянулись. «А как ты нужную комнату найдешь?» – озадаченно спросила она. «Пока не знаю. Давай посмотрим». Я двинулась вглубь коридора, она за мной. Мы прошли примерно половину, как вдруг одна из дверей открылась. Благо Миломира среагировала мгновенно. Нас с ней заволокло пеленой магического тумана, наверняка сделав невидимыми. Иного объяснения тому, что покинувший комнату Нрадей нас не заметил, я не находила. Архимаг был не один. Вышедший следом невысокий мужчина кутался в плащ, скрывая лицо капюшоном. А ведь мы с Милой затаились буквально в паре шагов от них. Обе даже дышали через раз и вообще не шевелились. «Я все же думаю, опасаться совершенно нечего», — тихо говорил Нрадей, провожая своего неведомого гостя к лестнице. «Все уже подготовлено и продумано до всех мелочей. Так что ждем приезда принца Урамма». «Меня все же беспокоит эта девушка», — задумчиво возразил его спутник. Я вся обратилась вслух. Голос показался мне смутно знакомым. Я точно этого типа уже где-то слышала. «Кристина? А что именно вас беспокоит?» — не понял Нрадей. Как бы не было противодействия с ее стороны. «О, не волнуйтесь, это исключено. Магическая сущность пока не пробудилась и до бала уж точно не проявится. Пусть я сам не понимаю, почему такое промедление, но пока это нам на руку. А без магии девчонка вообще никакой опасности не представляет». Они говорили что-то еще, но уже достаточно отдалившись от нас. Я даже было думала пойти следом, но Мила придержала меня за руку, демонстративно округлив в страхе глаза и указав на пол. «Ай, ну да, шаги же слышны будут». Пара заговорщиков скрылась в конце коридора, свернув на лестницу. Миломира тут же убрала туманную завесу и устало выдохнула. Прошептала чуть растерянно и едва слышно. «Получилось! Это же из высшей магии, представляешь? А я все же смогла. Даже архимаг нас не обнаружил». Я не успела ответить. Дверь, у которой мы как раз стояли, распахнулась, и кто-то, схватив меня за локоть, резко потянул назад. С перепугу я с разворота со всей силы врезала неизвестному кулаком в лицо. «Так это вы?» — обомлела я при виде Лафина. Тот, чуть морщась после моего удара, прошептал. «Заходите скорее». Мила юркнула к нему в темную комнату первой, я решила не отставать. Лафин тут же закрыл дверь, попутно сделав нам знак молчать. Сначала ничего не происходило, но через секунд 10-15 воцарившуюся тишину нарушили быстрые шаги за дверью, настойчивый стук в чью-то дверь, следом приглушенное ругательство. Мне даже показалось, что произнесено оно Дейвоном. Но к кому он тут пришел? К Нрадею? И психанул, что тот отсутствует? Неужели обнаружил мое исчезновение и тут же побежал архимагу докладываться? Шаги повторились, но уже в обратную сторону. Лафин шумно вздохнул и обошел свою комнату, зажигая свечи. Мельком посмотрел на замерших у двери нас. «Не волнуйтесь, здесь вы в безопасности», — пробормотал он, вот только не слишком уверенно. «Вы знали, что мы придем?» — удивилась Мила. Лафин улыбнулся. Он вообще сейчас производил впечатление чуть ли не самого безобидного человека в мире, прямо-таки источал умиротворение и доброжелательность. Причем совершенно искренне. Неудивительно, что наемный убийца из него получился никакой. Лафину явно подобное было чуждо. Догадывался. Между тем пояснил он. Насколько я понял, Кристина очень дотошная девушка. С улыбкой взглянул на меня. И, конечно, она бы не оставила просто так, что я здесь появился. Но вы ведь и появились не просто так, констатировала я, скрестив руки на груди. Хоть Мила и расслабленно присела в кресло, но я пока от двери не отходила, мало ли. «Все верно», — кивнул Лафин. «Но не бойся, я теперь не стану на тебя нападать. Раньше бы твоя смерть могла что-то решить, ну, а сейчас...» Он вздохнул. «Да и не могу я так, нехорошо это». «Извините, а вы вот кто вообще?» Я все же присела в свободное кресло, но по-прежнему оставалась настороже. «Мои объяснения вряд ли будут тебе понятны». С виноватой улыбкой Лафин чуть развел руки. «Ты мало знаешь о нашем мире. Но о великом драконе ты слышала, думаю. Так вот, я — хранитель его древней обители». Мила восторженно ахнула. Видимо, прозвучавшее было из разряда «обалдеть не может быть», но я пока не поняла, чему впечатляться. «И что это значит?» «Это священное место», — тут же пояснила мне Миломира с восхищенным восторгом. «Я читала о нем. Но обитель великого дракона в современных книгах по магии называют всего лишь легендой». «То есть это тоже из числа изменений в книгах», — уточнила я. «Видимо», — она задумалась. «Но я как-то не акцентировала на этом внимание». «Обитель на самом деле существует», — продолжил Лафин. «Как и ее хранители». «Именно мне поручили столь важную миссию, так как я все же иногда бывал в людских городах и...» «Простите», — перебила я, — «важная миссия — это моя смерть?» «Да, как ни прискорбно это признавать». Он виновато отвел взгляд. «Мы ведь сразу почувствовали, когда ты в нашем мире появилась. Но пока вычислили, где именно, прошло несколько дней. К счастью, твоя магическая сущность так и не пробудилась, хотя мы очень этого опасались». «Потому что наличие еще одного дракона дня нарушит равновесие магии?» тут же предположила Мила. «Да». Лафин нервно вышагивал по комнате. «Только это не обязательно должен быть дракон дня». «То есть?» — не поняла я. «Пока твоя сущность соткана из единой первоначальной магии великого дракона. И не пробудилась она до сих пор лишь потому, что выбор не сделан». Видя мое недоумение, хранитель принялся объяснять дальше. «Ты можешь стать как драконом дня, так и драконом ночи. Вероятность этого одинакова. и зависит исключительно от твоего сознания. Тебе ведь тут тоже не просто так внушали, что ты дракон дня. Ты должна была в это поверить, и тогда бы твоя сущность воплотилась именно такой, какая нужна им. Но это и не так важно. Воплотить ты драконом ночи — это было бы точно так же катастрофично для равновесия магии. «Так верните меня в мой мир, и никакой проблемы не будет», — тут же предложила я. «Вы же в состоянии это сделать?» «Теперь да», — Лафин с готовностью кивнул. «На тот случай, если бы я не справился со своей миссией, мои собратья готовили межмирный переход. На днях я узнал, что он почти завершен. И дело за малым — доставить тебя в обитель». «Ну, наконец-то!» — забрежил свет в конце тоннеля. «Тебя, конечно, охраняют, так что из университета исчезнуть не получится. А вот на балу в Розарде есть все шансы скрыться. Надеюсь, твоя подруга нам поможет». Он перевел взгляд на Миломиру. «Я?» — она чуть опешила. «Да, конечно. Я с радостью. Но как мне на бал попасть? Да и моя магия. Я ведь пока только учусь. Сегодня вот получилось ненадолго продержать маскировочную завесу. Но я не могу гарантировать, что получится снова». «Насчет приглашения на бал все просто. Это я организую», — заверил Лафин. «А с прикрытием я все же надеюсь, что получится». «Погодите», — вмешалась я. «Я не хочу, чтобы еще и Мила подвергалась опасности». «Нет-нет, я обязательно помогу», — возразила она и со странной решимостью добавила Лафину. «Но у меня есть одно условие». «Какое?» — нахмурился он. «Вы возьмете меня с собой в обитель великого дракона». «Погоди, а как же университет?» — не поняла я. «Кристина, ты о чем?» — Миломира печально улыбнулась. «Я тут до сих пор лишь благодаря тебе, иначе бы меня выжила Райна в первую же неделю. А когда ты исчезнешь, уж точно и моему обучению конец. Только из-за тебя терпят мое присутствие до сих пор». «Да ну нет», — не согласилась я. «Магистр Мадис ведь на занятиях видел, что у тебя сильная магическая сущность. Это же весомое основание для обучения». «Весомое основание, чтобы меня приняли в университет, как и полагается по закону. Но держать тут никто не будет. Я простолюдинка. Да и Райна, конечно, не останется в стороне. Тебя она боится, потому пока меня не трогает. Но едва ты исчезнешь, и мне на выход укажут». Даже чувство вины кольнуло. Но, с другой стороны, разве есть другие варианты в сложившейся ситуации? «Я очень хочу стать магом», — порывисто добавила Миломира. «Только здесь мне все равно не дадут». «Я могу взять тебя с собой в обитель». Лафин не сводил с нее очень серьезного взгляда. «Девушки тоже есть в числе ее хранителей. Да и твоя магия отчасти уникальна. Но учти, дороги назад не будет. Мы бережем наши тайны». «Я понимаю, я согласна», — Мила спешно кивнула. «Зато я не понимала. Но подруга и сама не раз мне говорила, что везде чувствует себя лишней. Так, может, ты вправду она обретет свое место в этой неведомой обители?» «А вы знаете, зачем я нужна дракону дня?» Я перевела взгляд на Лафина. «Неужели он сам не понимает, что нарушение равновесия — это не есть хорошо?» «Думаю, прекрасно понимает. Но суть в том, что сразу это и не отразится. Глобальные изменения начнутся через поколение, а то и два. Но о будущем он и не думает. Я сам толком не знаю причин, но принц Урам, видимо, за что-то люто ненавидит дракона ночи. Быть может, был у них какой-то конфликт, а исконное противостояние сущности это в итоге настолько обострило. Принца Андара уже не раз пытались убить, но с его магией шутки плохи. Хоть драконы и теоретически и равны, но по силе самой личности Андар превосходит Урама, и это хоть как сказывается. А если драконов дня будет двое, то перевес пойдет уже в другую сторону, подытожила я. Но все равно, по-моему, это как-то мелко. Выискивать в другом мире девушку с нужной сущностью, притаскивать ее сюда. Как-то это все чересчур для банальной мести. Да и, кстати, если меня выдернули с земли по велению Урама, то как-то странно, что я попала к Андару. Это так не доглядели или я чего-то не понимаю?» «Я сам понимаю, далеко не все», — Лафин в растерянности развел руками. «Истину знает лишь сам принц Урам, но вряд ли он станет нам ее пояснять. Так что предлагаю действовать, как условились. На балу я организую исчезновение. Под прикрытием туманной магии все пройдет замечательно. А дальше путь в обитель и твое, Кристина, возвращение на землю». «А если будет погоня?» — опасливо спохватилась Миломира. «Погони нам уж точно не стоит опасаться», — заверил Лафин. «Пути в обитель не знает даже дракон дня, так что преследовать нас при всем желании не смогут. А уж в том, что исчезновение с бала пройдет легко, я уверен». «Мне бы его уверенность». Лично меня одолевали, ну, очень нехорошие предчувствия. И тем более коробило, что Лафин явно не договаривал. Никто бы не стал возиться с моим возвращением домой, если бы можно было попросту убить. Это же явно легче, чем открывать переходы в другие миры. Но теперь, ведь я была под защитой магии Андара, я интуитивно чувствовала, что он ее даже теперь не убрал. Так что убить меня стало задачей весьма непростой. Вот эти неведомые хранители и взялись за запасной вариант. Ну, пусть хоть так. Главное, чтобы я, наконец, выбралась отсюда. В свою комнату я возвращалась в растерянной задумчивости. Пребывающая в полном восторге Мила едва не подпрыгивала от радости. Ну да, для нее все это интересно, настоящее приключение и шанс найти свое место в жизни. А вот я уже и не знала, где для меня это место. Конечно, хотелось быть рядом с Андаром, но не с таким Андаром, как он сейчас. И что-то я уже сомневалась в вероятности стать ему прежним. Да и надо ли? Его же такая жизнь как раз вполне устраивала. А на нашем жилом этаже уже караулил злющий Дейвон. Правда, тот факт, что я вместе с Милой, а не с неведомыми любовниками, все же смягчил его неадекватный гнев. Я захлопнула дверь перед носом у этого ревнивца и закрылась на засов. Благо, Дейвон все же долбиться не стал. Я в который раз задумалась, что чем дальше, тем хуже он становится. А ведь каким милым и спокойным был в начале нашего знакомства. Я добрела до кровати и достала из рядом стоящей тумбочки металлические фигурки драконов. Значит, я могу стать и ночи, и дня. Скорее всего, именно на это Митрина и намекнула, подбросив мне эти поделки. И моя сущность просто ждет, когда я выберу для нее воплощение. Я устало откинулась на подушке. Заснула прямо так, даже сил переодеться не хватило, такая опустошенная усталость навалилась. Вот только сон был очень беспокойным. Нет, вроде бы в этот раз мой дракон никуда меня не переносил, но мелькающее отрывками видение уж очень походило на реальность. Я видела Андара. Среди ночи в древних развалинах, напоминающих храм. Надломанные колонны походили на когти неведомого зверя, потрескавшиеся плиты пола местами скрывала растительность, но древние руны мерцали даже сквозь нее. От самого этого места веяло зловещей заброшенностью и не покидало ощущение, что находиться здесь очень опасно. Но Андар источал полнейшее равнодушие. Он стоял в центре этого разрушенного храма, обнаженный по пояс с узким кинжалом в руках. У меня даже мелькнула паническая мысль, что принц решил с горя покончить с собой. Ага, из-за навязанной жены и интригана отца. Ну, конечно, я тут же этот бред отвергла. Андар явно был не из тех, кто бы решал проблемы таким способом. Но зачем же он здесь? Руны на полу светились все сильнее. Открытое пространство между колоннами заволокла мерцающая тьма. Воплощалась магия дракона ночи. Андар взмахнул кинжалами, и я тут же проснулась. Резко села на кровати, тяжело дыша. Страх душил так, что приходилось каждый вздох чуть ли не отвоевывать. Может, просто сон? Мало ли, какой ужас бы приснился мне после всех переживаний и выясненных обстоятельств. Но я внутренним наитием чувствовала, что увиденное уж точно не плод моей фантазии. Андар и вправду сейчас в каком-то заброшенном храме. Но что за ритуал он там проводит и зачем? Тут у меня и предположений не было. Я снова легла, пытаясь успокоиться. Только сейчас сообразила, что в правой руке будто бы песок держу. Разжала пальцы в полнейшем недоумении. С ладони на покрывало просыпались холодные крупинки. Что это вообще? Драконы! Я же заснула, держа в руках эти две металлические фигурки. Получается, они сами собой почему-то раскрошились. Что-то мне стало совсем жутко. Так до утра я больше не уснула.